Глава 42. Милада. В больнице Глеб вел себя грубо с врачами и медсестрами, привык везде командовать. Ему подавай немедленный результат обследования. На мои просьбы отвезти меня домой не реагировал. Развел панику, будто я умирать собралась. Своей суетой отвлек от размышлений о встрече с Аленой, о нашем непростом разговоре. Врачи не обижались на его повелительный тон. Вообще вели себя так, будто такое поведение нормально. Или привыкли, или уже встречались с Глебом и ему подобными. У меня от его громкого командного голоса сильнее разболелась голова. Но, с другой стороны, забота была приятна. Тихомиров не отходил от меня ни на шаг. Даже кровь у меня брали под его строгим контролем. Когда в палату вошел врач и сообщил, что я здорова, Глеб усомнился в его компетентности. Доктор несколько минут пытался растолковать показания анализов. Но Тихомирова это не устраивало и не успокаивало. Он требовал дополнительных обследований. Прежде чем Глеб поднял бы на ноги всю частную клинику, пришлось его усмирять. Мне совсем не хотелось становиться подопытной, которую возят по всем кабинетам и пихают под все аппараты. «Глеб, давай поедем домой, пожалуйста. Завтра мне станет лучше». Это не точно, но хотелось надеяться. «Со мной такое случается. Это психосоматика», — кутаясь в одеяло, тихо произнесла. Меня трясло так, будто зимой выбросили голой на снег. Глеб после моей речи перевел требовательно-вопросительный взгляд на врача. Тот сразу сориентировался и начал объяснять, откуда у меня могла появиться температура. Глебу не понравилось то, что он слышал. Он все сильнее хмурился. Неприятные воспоминания? Нервное? Фантомная реакция организма? На каждый вопрос Тихомиров получал развернутый ответ. «Милада, что произошло, пока меня не было?» Присев на корточки у моей постели, поинтересовался он. Тело Глеба вибрирует от напряжения. Взгляд прожигает до нутра. Это ведь не из-за моего предложения. Кажется, что сильнее хмуриться нельзя, но у Глеба получается. Нет, не выходит мотнуть головой для большей убедительности. «Милада, скажи мне правду. После вчерашней ночи у тебя тоже поднялась температура?» Всматривается в лицо, будто хочет понять, совру или нет. «Со мной все было хорошо. Я не сделал тебе больно, не напугал, не обидел». Сыплется град вопросов, на которые я отвечаю очередным «нет». Глеба это, если и успокаивает, то не слишком. Он продолжает докапываться до правды, будто от этого зависит моя жизнь. Или его. Тогда что могло случиться за то время, пока я отсутствовал? Ничего. Я не знаю. Продолжая дрожать. Мне совсем не хочется нырять в ту грязь, из которой я с таким трудом выплываю. Кто-то звонил? Заходил? На оба вопроса я мотаю головой. Милада, я проверю камеры. Продолжает следить за моей реакцией, но я даже в таком состоянии держу на лице маску. «Никто, Глеб», — твердо и уверенно. Это должно его убедить. Не должен он проверять камеры. Хотя такое распоряжение может отдать Кириллу. «Я не люблю больницы. Отвези меня домой, а сам уезжай в командировку». «Хорошо». Поднимается и, больше ничего не добавляя, выходит из палаты. То ли допрашивать врача в очередной раз, то ли звонить на работу. Пусть лучше это будет врач. Не хочу я обсуждать Алену. Видимо, мой защитный панцирь не настолько крепок, как мне хотелось бы. Есть вещи, которые способны сделать мне больно, вывернуть душу. Сложно постоянно носить броню и верить, что ее никто не пробьет. Пробивают. И еще как. Если бы Глеб мне не нравился, до такого состояния слова Алены меня не довели бы. Осознавая все это, мне хочется отдалиться от Тихомирова. Я могу тебя забрать. Сейчас тебе сделают укол, и мы поедем домой. В палату вместе с Глебом вошла медсестра, поэтому я не стала уточнять, что он имел в виду под словом «домой». Надеюсь, Тихомиров говорит о квартире Ваньки. К Глебу я ехать не хочу.